костюме. Сказочник Хлебников всегда мечтал стать богом языческих мифов, молодым и прекрасным, как все язычники, по сведениям невежественной эпохи, вокруг которого вьются сонмы отвлеченно дивных дев. Тема повторяется в стихах, пьесах, драматических отрывках. Это видение странника и аскета, мечтавшего о соблазнах. Какие дураки приняли сказки и мечты за эпос? Непонятность Хлебникова и Мандельштама абсолютно разная. Диаметрально противоположные явления. И светочи у них разные, и фраки, которых ни того, ни у другого не было, сшитые из разной материи. Это не значит, что один поэт лучше, а другой хуже. Оба имеют право на существование, а ни на что другое поэт не должен и не может претендовать. Поэтам ничего больше и не нужно. Вымеряют рост поэтов не они сами, а прихлебатели. Сопоставлять поэтов следует по знакам соизмеримости, а не по бурчанию ленивых читателей, которым я рекомендую переходить на романы. Лучше всего детективные. Стихи не викторина и не загадка, имеющая отгадку. И у каждого поэта есть свой мир и своя внутренняя идея или тема, которая строит его как человека. Стихи не случайность, а ядро человека, который отношением к слову стал поэтом. Вопрос Семенко о малиновой ласке заставил меня призадуматься. Почти случайно я натолкнулась на некоторые смысловые уточнения, характеризующие скорее внутренний импульс, чем ставшее стихотворение. Комментарии к стихам, по-моему, излишняя роскошь, но человек – существо противоречивое. И я решила записать кое-что из найденного мной. Когда Мандельштам писал «Канцону», он не переставал мечтать об Армении, которую назвал «страной субботней». Уже через один Арарат она связывается с Библией и с праотцами. Чем не младшая сестра земли иудейской? Мандельштам жаловался, что был возвращен насильно в буддийскую Москву. И то и дело вспоминал 100 дней. Но на самом деле их было почти 150, но в 100 днях есть крушение надежд. Пейзаж в Канцуне – край небритых гор, то есть поросший невысокой растительностью, мог бы сойти за армянский, если бы не до оскомины зеленая долина. Даже альпийские луга не дают яркой зелени. Высокогорные они всегда сероватые, особенно в сухом воздухе Закавказья. Яркие долины принадлежат влажному климату. А в Армении кротовое поле как будто с издевательской целью засеянное каменными зубьями. Красная пыль Араратской долины. И кругом глазам не хватает соли. Ищешь формы и краски, и все это опресноки. Любопытно, что речь идет о зрительных ощущениях, а соли приписана та роль, которую она играет во вкусовых. Это не перенос ощущений, а скорее нечто вроде синтеза. Вероятно, и в стихах, и в прозе можно обнаружить, как одно из чувств вызывает к действию остальные. Настороженность внутреннего слуха пробуждает осязание. Зрительные ощущения обостряют обоняние. Весь чувственный аппарат отвечает на любое раздражение совместным откликом. В Канцуне Мандельштам назвал страну, куда он рвался.